Житие святителя Саввы, архиепископа Сужского. Память 2-15 апреля. Святитель Савва, архиепископ Сужский, ныне город Судак, жил в Крыму ранее 12 века. Известие о нем сохранилось в записи на полях греческой Минии 12 века. В 5 верстах от бывшего города Суржа существует гора, называемая Айсавва, Святой Савва, где сохранились остатки храма и пещера, в которой, по-видимому, скончался и был погребен святитель. В 1872 году найдена была икона святителя Саввы Сужского. В тот же день, 2-15 апреля, празднуется память преподобного Георгия Мацкварели, грузинского.